В особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили нынче. Это видно было потому, как они говорили с ним, как ласково, любовно смотрели на него даже все незнакомые. — Ну что же, ты доволен? — спросил у него Сергей Иванович. — Очень. Я никак не думал, что это так интересно. Славно, прекрасно.